Глава 5. Тамсин. Мистер Грубиян, чудак из кафе, только что попробовал со мной поговорить. Кто бы мог подумать, что он может не только угрюмо бурчать. А ведь я старалась его не трогать. Не болтала и не спешила выложить всю информацию о себе, как в прошлый раз. Даже следила за тем, чтобы не пялиться на него. Хотя его лицо завораживает. Холодные голубые глаза, полные губы, высокие скулы и выразительный подбородок. Он похож на человека, на которого все оглядываются. Под фартуком сквозь футболку прорисовываются мышцы. Если бы я еще интересовалась парнями, то сказала бы, что он привлекательный. В дикой и опасной манере. Но я прекрасно себя чувствую в мире без мужчин. И точно не стану портить студенческие годы ревностью и любовными переживаниями. Я собираюсь сделать глоток кофе из чашки, белый в голубую крапинку. Но она оказывается пуста. Ну и ладно, возьму еще одну. Попытка отыскать другое кафе с треском провалилась, так что приятно познакомиться, сотрудники Умала. Я Тамсин Уильямс, изучаю литературу и зависима от кофе. «Прошу прощения, я, к сожалению, не знаю, как тебя зовут», — говорю я. Парень поднимает голову. «Можно мне еще один?» Приподнимаю кружку и слегка покачиваю ею. «Ага», — откликается он. Судя по всему, его дружелюбие иссякло. Он подходит ко мне и забирает чашку, а потом указывает на бейджик у себя на груди. Там черными печатными буквами написано «Рис». «Привет, Рис», — произношу я. «Меня зовут Тамсин, но я уже говорила тебе в прошлый раз». Он молча наполняет чашку и приносит ее мне. А когда собирается отвернуться, я добавляю. «Кстати, ты со всеми посетителями такой грубый или только со мной?» Не знаю, что на меня нашло, иногда у меня не получается держать рот на замке. «Что, прости?» — переспрашивает он. «Разве я только что не принес тебе кофе? Может, с ним что-то не так?» «Нет, все в порядке, спасибо. Просто я думала, ну, обычно никто не возражает против легкой беседы. Извини, это твое дело?» — бормочу я. «Да, точно, мое дело», — отзывается он. «Понятия не имею, что со мной. Как правило, людям нравится, как я себя веду. Они говорят что-то вроде «Тамсин, она веселая» или «Тамсин очень милая» или «Я хочу сидеть рядом с Тамсин». Хотелось бы знать, что не так с Рисом. Неожиданно я слышу за спиной его низкий, с легкой хрипотцой голос. «Прости, я не то хотел сказать». У меня мурашки бегут по коже. Кажется, он совсем близко, гораздо ближе, чем на самом деле. Эта фраза звучит не так, как все, что он говорил прежде. В ней слышится честность и уязвимость. Оглянувшись, смотрю на Риса. Он стоит у столика позади меня, скрестив руки на груди, будто старается защититься. «Да все нормально», — отвечаю я. «Мне вдруг хочется, чтобы он перестал плохо себя чувствовать из-за этого». Пытаюсь улыбнуться. «Кстати, кофе здесь правда вкусный». Может, это разрядит обстановку. Уголки его губ едва заметно дергаются вверх, словно он хочет улыбнуться. Но не может. Он глубоко вдыхает и выдыхает. В этот момент кажется, что Рис несет на своих плечах всю печаль мира. Хотелось бы знать, как он стал таким. Только потому, что я заботливая посетительница его кофейни, само собой. Может, он пережил то же, что и я? Потерял любимого человека? Его предали? Но о подобных вещах, разумеется, не спрашивают, поэтому я возвращаюсь к книге. Впрочем, по-настоящему сосредоточиться мне больше не удается. Время от времени я поднимаю голову и на третий или четвертый раз вздрагиваю, когда мы встречаемся взглядами. Я не сразу отворачиваюсь, и пару секунд мы смотрим друг другу в глаза. Сердце подскакивает у меня в груди. Я выпила слишком много кофе, пора отправляться в университет. Кампус расположен в центре города. Между зданиями проходят парковые зоны. Так как учеба еще не началась, сейчас тут довольно спокойно. Кое-где на лужайках сидят студенты и читают. При взгляде на главный корпус от волнения у меня начинает покалывать тело. Складываю пальцы для воображаемой камеры и щелк, сохраняя в памяти эту картинку. Главный корпус представляет внушительное здание из красного кирпича, построенное в XIX веке. Я уже почитала о нем на сайте университета. Красный цвет разбавлен белыми декоративными элементами. Входной портал поддерживает колонны. По сторонам от главного входа возвышаются высокие квадратные башни, придающие зданию величественный вид. Соседние корпуса более современные, но с такой же кирпичной отделкой, благодаря чему комплекс выглядит как единое целое. Я не сразу нахожу офис, куда нужно сдать документы на зачисление. В главном корпусе запутанные коридоры, а до дурацкого мезонина вообще не добраться. «Прошу прощения», — спрашиваю у миниатюрной девушки с сиреневыми волосами. «Не знаешь, где офис приемной комиссии?» Она останавливается и оборачивается. На усыпанном веснушками лице отражается радость. «Мне тоже туда нужно», — отвечает она, подходя ко мне. «Давай искать вместе. Кстати, я Зельда». Она протягивает мне руку. «Я Тамсин», — говорю я, и мы жмем друг другу руки. «По-моему, офис находится где-то на этом этаже. Я сфотографировала план здания. Смотри». Зельда показывает мне дисплей смартфона и увеличивает нечеткий снимок. «Мы сейчас здесь, видишь? А он должен быть впереди, за углом». Взяв за руку, она тянет меня за собой. И действительно, за ближайшим поворотом выстроилась очередь из примерно 20 слегка встревоженных парней и девушек. «Та-да!» — торжественно объявляет Зельда. «Как я рада, что тебя встретила! Здесь такая мертвецкая атмосфера!» Я широко улыбаюсь. «Ты откуда?» — спрашиваю ее. «Пока мы ждем, можно и поболтать». «Я выросла недалеко отсюда, час езды на запад, рядом с местом под названием Палома-Бэй. Это тебе ни о чем не скажет. Наш дом стоит чуть дальше, на холме. Оттуда открывается вид на город и на залив». «Звучит сказочно», — откликаюсь я, но Зельда фыркает. «Ну, это как посмотреть. Глазами туристов определенно. Глазами туристов и особняк моих родителей наверняка покажется сказочным. Но если ты не помешан на деньгах, там невыносимо», — ухмыляется она. «Дом моих родителей скромнее, но если ты не помешан на суккулентах, там тоже невыносимо», — смеюсь я. «Ты уже решила, какую выберешь специализацию?» «Точно знаю, какую специализацию не хочу», — заявляет Зельда. «Все мои братья учатся либо на юридическом, либо на экономическом. Один успешнее другого. Дома я всегда была бунтаркой. Думаю, родители счастливы, что я наконец-то съехала», — рассказывает она. «А ты?» «Я хочу изучать литературу. Мечтаю об этом с тех пор, как научилась читать», — говорю я. «У меня тоже не лучшие отношения с родителями. Последний звонок домой можно назвать катастрофой средних масштабов». «Оу», — отзывается моя новая знакомая. Очередь продвигается очень медленно, но благодаря разговору Зельды меня это не беспокоит. «Ты живешь в кампусе?» — спрашивает она. «Нет, с этим я опоздала. Я снимаю маленькую квартиру». «Вау! Звучит божественно!» — вздыхает Зельда. «Но я, по-моему, не создана, чтобы жить одной. Мне нужна суета вокруг. Дома я всегда крутилась на кухне с прислугой. Там, где постоянно что-то происходит», — улыбается она. «Сейчас у меня двое соседей, милых и шумных, как я люблю. Перед нами остается всего два человека». «Значит, литература», — произносит Зельда, возвращаясь к прошлой теме. «Может, у нас будет несколько общих дисциплин? Я была в такой нерешительности, что нахватала всего понемногу». «Было бы здорово», — говорю я. «Я здесь вообще никого не знаю». Подходит очередь Зельды. Пока жду, еще раз набираю номер родителей. Включается автоответчик. «Привет, мама и папа. Это Тамсин. Хотела еще раз дать о себе знать и сказать, что у меня все хорошо. Надеюсь, вы не волнуетесь. До скорой связи». Это не заглушает угрызение совести, но большего в данный момент я сделать не могу. Через несколько минут появляется Зельда, и я, наконец, захожу в офис. Я отдаю документы вместе с фотографией, раздраженной секретарше, которая делает копии каждой страницы, затем протягивает мне студенческий билет. Когда я выхожу, Зельда ждет меня. «Совсем забыла спросить, не хочешь как-нибудь сходить со мной и выпить?» — интересуется она. Мы идем в сторону выхода и, обменявшись номерами, договариваемся встретиться на первой лекции, которая у нас будет общей. В воскресенье мы с Сэмом встречаемся в его любимом итальянском ресторане. Так как машины у меня нет, я решаю добраться до него пешком. Дорога мне уже знакома. Я иду вверх по улице до Большого перекрестка. Там сворачиваю налево и через пару сотен метров оказываюсь в центре Перли, где жизнь бьет ключом. Здесь, рядом с университетом, много студенческих баров, из которых доносится музыка. Большинство домов покрашены в пастельные тона. Желтый, голубой, розовый, мятно-зеленый. Украшенные цветами фонари заливают улицу теплым светом. На балконах красуются ящики с цветами. В студенческом квартале все здания небольшие, в 3-5 этажей, но на заднем плане виднеются ярко освещенные многоэтажки. Среди баров, на неоновых вывесках которых светится название вроде «Вертиго», «Жарая» или «Трилистник», расположились маленькие магазинчики. «Вертиго» — иллюзорное ощущение вращения собственного тела или окружающих предметов. В витринах антикварных лавок стоят ценные издания книг и другие коллекционные предметы. Золотое тиснение блестит в свете витрин. Книжные предлагают скидки для студентов в первые недели триместра. Мой взгляд падает на рекомендации сотрудников, выложенные на стенде. Милая подборка новинок и классики. Я делаю крюк, чтобы пройтись еще, и обнаруживаю несколько винтажных бутиков. Надо непременно вернуться сюда днем, чтобы не спеша исследовать эти замечательные магазинчики. Итальянский ресторан, в котором забронировал столик Сэм, находится в переулке неподалеку от небольшого театра. Как сообщают афиши, сейчас ставят «Бурю Шекспира». У Луиджи выглядит так, как обычно представляешь себе итальянский ресторан. Я никогда не была в Италии, но красно-белые скатерти в клеточку, на которых горят свечи, в темно-зеленых бутылках пробуждают во мне тягу к путешествиям. Звучит приглушенная итальянская музыка. В воздухе разливается аромат пиццы. Мой желудок тут же начинает урчать. Я собираюсь обратиться к девушке-администратору, чтобы она проводила меня к нашему с Сэмом столику, когда вижу, что он машет мне из дальнего конца зала. Я подхожу к нему, и Сэм встает. Сердце бешено бьется. Настолько я рада его видеть. До сих пор не осознавала, как сильно в последние дни мне не хватало знакомых лиц. Я бросаюсь к нему на шею, а он крепко прижимает меня к себе. От него приятно пахнет, смесь парфюма и его личного запаха. Мы не виделись с прошлых каникул. Он не только получает степень по истории американской литературы, но и ведет несколько курсов, так что может приезжать в Росдейл только в свободное от занятий время. Но и тогда у него так много дел, что он едва все успевает. Мы садимся и одновременно выпаливаем. «Как здорово, что ты здесь!» Я не сдерживаю смех. Всегда немного странно, когда мы встречаемся после долгой разлуки. Сначала нам как будто нужно заново познакомиться или убедиться, что мы все еще друг другу нравимся. Но на это, как правило, уходит всего пара минут. Немного застенчиво я тянусь через стол и слегка сжимаю его руку, чтобы удостовериться, что он и правда тут. Красивое лицо Сэма сияет в свете свечей. Он немного отрастил волосы, так что каштановые пряди падают на лоб, придавая ему более дерзкий вид. «Серьезно, я так рад, что ты здесь», — говорит он. И меня затапливает волной тепла от счастья и ощущения близости. Мы углубляемся в изучение меню, и Сэм заказывает графин вина. На самом деле мне еще нельзя пить алкоголь, но Сэм подмигивает мне и заявляет, что я теперь студентка, значит, обязана во время разговора изящно пить красное вино. Не то чтобы я никогда не пила алкоголь, на некоторых вечеринках у Росдейле было дешевое пиво. Но однажды меня вырвало, и с тех пор я стала осторожнее. Мы делаем заказ, и я рассказываю Сэму о своей квартире и покупке матраса через интернет, о первом впечатлении от кампуса и от предвкушении того, что будет дальше. Он слушает меня и, наверное, удивляется непрекращающемуся потоку моих слов. Я испытываю колоссальную потребность в общении, так как за последние несколько дней мои социальные контакты ограничились угрюмым парнем в кафе, секретаршей в университете и приятным знакомством с Зельдой. «Окей, окей. «Все это звучит прекрасно, Тамс», — произносит Сэм. «Но можешь еще раз объяснить, почему ты вообще здесь? Разве ты не собиралась съехаться с Домиником?» «Доминик». От звука этого имени у меня внутри все сжимается. Но, разумеется, Сэм не догадывается, что случилось. Он ничего не знает о неделе ужаса, которую я пережила. «Мой дедушка умер», — сообщаю я. «О нет, Тамсин, соболезную». С искренней грустью говорит Сэм. Они нравились друг другу. Думаю, дедушке всегда хотелось, чтобы мы с Сэмом стали парой. Но невозможно заставить кого-то полюбить другого. «И поэтому ты сбежала на другой конец света?» — «А что по этому поводу говорит Доминик?» «Долгая история. Продолжаю я, так как не хочу, чтобы воспоминания о недавних событиях портили мне отличный вечер. До сих пор моя тактика игнорировать все, что связано с Домиником, работала безупречно». «Ради тебя я освободил весь вечер», — расплывается в улыбке Сэм. «Что ж, хорошо. Рано или поздно мне придется об этом рассказать. Я пытаюсь сохранять спокойствие, когда думаю о моменте, когда моя жизнь рухнула, словно карточный домик. После переезда я заглушала мысли о том, что произошло в Росдейле. Не знаю, что будет, если сейчас об этом заговорить. Какие откроются шлюзы. Я не хочу плакать на глазах у всех. Представляю, будто это случилось не со мной, а с другой Тамсин. Тамсин из прошлого, который больше не существует. Прочистив горло, расправляю плечи. Доминик мне изменил. Произношу твердым голосом, стараясь не смотреть на Сэма. С нашим агентом по недвижимости. В нашей новой квартире». «Что?» — восклицает Сэм. «В вашей квартире? Такого я даже от Доминика не ожидал». Доминик и Сэм терпеть друг друга не могли. Они слишком разные. Доминик считал Сэма мечтателем, который не думает о будущем и тратит лучшие годы на то, на чем никогда не заработает денег. А Сэм называл Доминика скучным кретином, которого волнует только карьера. Да и хуже всего то, что я их застала. Хотела еще раз измерить гостиную. Но когда открыла дверь, услышала, как по комнатам разносится громкий стон. Удивительно, какими громкими могут быть люди, когда звуки не заглушаются мебелью. Особенно во время секса. С горечью говорю я. Глаза горят от слез, но я делаю глоток вина и проглатываю ком в горле. «Сьюзи, та самая, настоящий профессионал, ее костюмы всегда сидят идеально, а блузки выглажены, увидела меня первой». Она взвизгнула, оттолкнула Доминика от своей крошечной задницы и опустила юбку. Вспоминать это адски больно. В моей воображаемой фотокамере есть и такие снимки, о которых я бы предпочла забыть. Но, увы, эта мерзость сохраняется в голове. «А Доминик?» — тихо спрашивает Сэм. Он стоял и бормотал: «Твою мать, твою мать, твою мать!» И само собой повторял, что ему очень жаль. «Невероятно», — отвечает Сэм. «Как в плохом голливудском кино. Они не говорили, что это не то, чем кажется». Я слышу в его голосе легкую усмешку, смотрю на друга и понимаю, что тревога у него на лице сменилась озорной ухмылкой. Я рада этому и начинаю посмеиваться. «Они были слишком шокированы, чтобы вообще что-то говорить», — рассказываю я. «А у Доминика не получилось сразу подтянуть штаны, ремень зацепился. Он чуть не упал, когда попытался меня догнать. Мы не можем больше сдерживаться и громко прыскаем от смеха. Я держусь за живот, потому что хохочу так сильно, что становится почти больно. Этот смех — лекарство. Мне больше не нужно страдать из-за того, что в первый момент выбило почву из-под ног. Можно поглумиться над этим, а заодно над всеми участниками». После того, как мы успокаиваемся, Сэм произносит: «В любом случае повезло, что ты избавилась от этого придурка. А как у тебя так быстро появилась квартира?» Я опускаю взгляд на скатерть, потому что не знаю, как Сэм отреагирует на то, как я искала жилье. «Сняла маленькую квартирку через один сайт». К моему облегчению он смеется. «Хорошо, что ты такая невзыскательная. А мне повезло, что ты теперь здесь». Он поднимает бокал, и мы чокаемся. «За нашу дружбу и мою новую жизнь в Перле».